«Вы все еще лежите?» Французское выражение «tre allongé» буквально «вытянуться» может относиться к людям и животным, в то время как немецкое «liegen», английское «lying» и русское «лежать» употребляются и в отношении неодушевленных предметов. А вот «rechling» можно сказать только про человека. В языке австралийских аборигенов в районе Элис-Спрингс есть глагол «нгарли», который, кроме «лежать», может означать также «спать», «ночевать», а еще является эвфемизмом понятия «секс». В одном из языков коренного населения Бразилии «трумай» существуют два слова «лежать» – общее «чембучу» и «цула», если речь идет о месте, расположенном не на полу или земле. Точно так же два понятия есть и в корейском – «нвумп» и «капчи», причем первое означает более высокую степень контроля, все происходит сознательно и целенаправленно, никогда не случайно или по небрежности, как это может быть со вторым глаголом, который означает еще и «упасть на спину». В чьянтальском языке, тибетско-бирманском наречии, употребляемом в Непале, насчитывается не менее 7 выражений, означающих лежание. Некоторые подразумевают возможность двигаться, другие нет. Что это, лингвистическая изобретательность или доказательство того, что, возможно, само лежание в другом словарном мире является чем-то совсем другим? Если учесть, в какой степени наш язык формирует и направляет наше восприятие, то способ описания процесса лежания наверняка имеет большое значение для того, как его понимают и проживают носители разных языков. Искусство лежать относится к обязательному набору наших способов существования. Оно многообразно и возможно в различных местах, помещениях и обстоятельствах. Все люди, когда-либо жившие на Земле, лежали, но лежание занимало разное место в их жизни. Некоторые эпохи имели большую склонность к культурному, сознательному лежанию, чем другие. Европейцы XVIII и XIX веков с тоской глядели на Восток в надежде набраться новых идей на примере восточной, часто существующие только в их фантазиях манеры лежать. При этом случалось, возникали недоразумения и недопонимания, но, тем не менее, этот повышенный интерес изменил европейскую мебель, а с ней и отношение к лежанию. А как изменится в будущем соотношение лежания, сидения и ходьбы? Обратимся ли мы к прошлому и вновь откроем для себя манеру лежать древних римлян, или снова оглянемся на Османскую империю? Сегодня все более чувствуется желание изменить наше отношение ко времени, и вместе с этим отношение к лежанию – становится более положительным. Лежанию может быть отведена важная роль внутри того, что известный философ Бьюн Чун Хан называет искусством времяпрепровождения на фоне возвращения к созерцательному образу жизни, сопротивления пагубной тенденции просто следовать за сиюминутной реальностью. Примечание. Бьюн Чун Хан родился в 1950 году в Сеуле, преподает философию и теории СМИ в высшей школе дизайна в Карлсруе, Германия. Конец примечания. Дело зашло уже так далеко, что некоторые известные люди даже фотографируются лежа в постели. Через 40 лет после лежачей забастовки Джона Леннона и Йоко Оно, когда они в знак протеста против войны во Вьетнаме пролежали целую неделю в постели. Кстати, к их числу относится Славы Жижек, которого некоторые считают сегодня самым опасным философом в мире, а журнал «Нью-Йоркер» назвал его рок-звездой от науки. Он пошел еще дальше. Он не только демонстрирует свое нижнее белье и провокационно выставляет портрет Сталина, он еще и ложится голым в постели и философствует. Вероятно, он самый известный протагонист нового поколения мыслителей, которым внутренний голос подсказывает, что в соотношении вертикального и горизонтального что-то не так, что наше отношение ко времени должно измениться. Немецкий философ Петер Слоттердайк призывает читателя своего дневника «Дни и строчки» «Не вставай». И дальше он пишет: «Только из-за того, что, когда ты просыпаешься, солнце уже светит, ты вовсе не обязан сразу же, сломя голову, ринуться в активную жизнь. Можно и впрямь подумать, что уже наступило время новых горизонталов, для этого не нужны пророчества и дешевая эзотерика. Это что-то вроде логического продолжения обязательной идеологемы. Все всегда должно пребывать в движении, чтобы идти вперед». Эмоционально выгорая, постматериалистическое общество меняет свои убеждения. Переоценка горизонтального образа жизни идет полным ходом. Добровольное лежание исполнено смысла. Чтобы понять это, не нужно никаких сложных философских размышлений. Оно просто присуще человеку. Когда мы лежим, мы ближе к полу дома и к земле, быть может, даже приспосабливаемся к ним. Это дает чувство особой защищенности. Мы расслабляемся и скидываем с себя всю тяжесть дня, выключаемся из ритма мельтешащих, требующих нашего внимания дел, которые навязывает нам повседневная жизнь. Ни один справочник не в состоянии объяснить нам, как надо правильно лежать. Умение ориентироваться в горизонтальном положении дано нам от природы. Вы можете сами открыть для себя искусство лежать, сокращенное в условиях нашей беспокойной культуры до минимума, хотя, вероятно, это будет открытие давно известного. Раскинуть руки и ноги, улечься – это роскошь. Это искусство, о котором мы интуитивно догадываемся, которое мы можем подробно рассмотреть со всех возможных точек зрения, чтобы лучше понять его. Но все равно останется неуловимый момент, последняя тайна, если угодно. Без нее жизнь в горизонтальном положении была бы всего лишь одной из поз, а не формой жизни или бытия. Искусство лежать существует не само по себе, оно связано с другими искусствами, с искусством ничего не делать, искусством довольствоваться малым, искусством наслаждения и расслабления, с искусством любить. Существует много статуй лежащего Будды. Одна из самых больших достигает 46 метров в длину и 15 метров в высоту. Она сделана из гипса и обожженных кирпичей, покрыта тонким слоем листового золота. Ее ступни украшены перламутровыми инкрустациями, а находится этот Будда в храмовом комплексе Вад По, историческом центре Бангкока. Он давно уже пребывает в этой позе, не меньше 200 лет. Лежа на правом боку, он опирается головой на руку. Сердце его свободно от всяких переживаний. Он спит и даже в этой позе сохраняет равновесие. Настолько он погружен в свои грезы, ничто не беспокоит его, ничто не заставляет изменить положение. Он еще здесь или уже там? Давайте запомним, как выглядит это спокойное лежание, которому можно только позавидовать. Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Лора Луганская.